Сколько может выпить Парамон? Все ж таки тянуть одну историю и читать ее подряд скучно. История она история и есть, дело прошлое, как говорится. Поэтому ее надо с современностью увязывать и смотреть на нее с высоты нынешнего пройденного пути, как с забора, можно сказать. Ведь в чем ее интерес? В том, что мы идем вперед, а она как бы отдаляется. Значит, изображая прошлое, подчеркни современные достижения, и более того, даже недостатки наши должны подчеркивать исторический прогресс. Вот взять хоть пьянку. Раньше кто пил у нас в Брехове? Мельник, потому как за помол брал батман, мукой и деньгами. А кто вне очереди хотел помолоть, пол-литру ставил. Пил еще плотник Юрусов да сапожник Митя, не мой. Энти каждый день дули. Остальные выпивали только по праздникам. А топерика что? Топерика пьют, можно сказать, поголовно все. Если посмотреть на это как на мораль, то можно и осудить. А с исторической стороны, ежели подойти, это ж достижение. Потому что пьют, когда есть что пить. Небось, войну не пили. И когда страну поднимали, тоже не до питья было. Не только что пить. На поглядку зерна-то не оставляли. Все под метелочку забирали из колхоза. Значит, пьянка — это верный признак исторического прогресса, то есть улучшения материальных условий. К примеру, приведу того же Филиппа Самоченкова. Когда он хорошо жил, тогда и пил. А топерика в рот не берет. Но однако ж, тут есть и загадка человеческого характера. Почему во все времена пил Парамон Дранкин? И сколько вообще он может выпить? На этот вопрос никто не ответит. Даже сам Парамон. Однажды пригласил я его к себе домой свинью зарезать. Не успели мы как следует освежевать ее, как хозяйка моя Маруська несет уже пол-литровку. Увидел этот снаряд Парамон и говорит как бы с досадой: «А, ее не перепьешь». Он закурил и размечтался. «Мне, — говорит Петр Афанасьевич, — есть что вспомнить. Попил я волю. И только один вопрос меня беспокоит. Сколько можно выпить ее с одного захода?» «Для такого испытания случай подходящий нужен, — отвечаю. Это все равно, как петь со сцены. Одно дело, когда народу полный зал, а другое, когда скамьи голые стоят. Так и тут, ежели на спор специально много не выпьешь, а и выпьешь, прок не пойдет. Вон Мишка Кабан выпил 10 тонких стаканов, на 11-м упал и хрипом изошел. А на свадьбе я, бывало, и по 12 стаканов выпивал. Да еще пьешь, может, и больше выпьешь, но всегда под конец водки не хватает». Так что всему делу голова случай. Да в том-то и досада, что был со мной такой случай одного. Был, да я им не воспользовался. До сих пор жалею. И Парамон рассказал мне про этот печальный случай. Работали мы с Сенькой Курманом, заготовителями от цельпа. Дело было под праздник, накануне зимней Миколы. Снег повалил, ну, низги не видать. А мы как раз барана купили на заготовительный пункт везти. Ну, как его туда переправишь? Дорогу перемело... На лошади поедешь, с пути собьешься, замерзнешь. Это теперь машины есть, а раньше? Сидим мы под вечер в сторожке, деревянной будке, возле сельповского магазина. И баран с нами. Сидим и думаем. Семен, говорю, ведь он у нас подохнет. Или хуже того, весом скинет. Убытки понесем. Куда в такую пору за кормом идти? Давай его зарежем. Давай. Сейчас и до дома не дойдешь. Вон какая метель. Пока я растапливал печку, пока за водой на реку сбегал, Семен успел разделать его. «Гусек с потрохами бабам отдадим», — говорит он. «Задок сварим, сами съедим, а передок для отчетности оставим». Вот сидим, варим. А снег все идет и идет. Эх, теперь бы хотя пол-литровку достать, думаем. Такая у нас закуска варится. Но денег нет, да и полька луговая наш продавец в район уехала. Сидим, сочиняем. Как бы водки достать? Семен говорит, если денег нет... Пей на уважение. Потому как уважение человеку сделать ничего не стоит, зато отыгрыш большой. И в долг могут поверить, и так задарма дадут. Вот я, говорит, Георгий еще в тую войну получил. А сказать из-за чего? По совести признаться исключительно за подхалимаш. Сидим и вот это к балясы точим. И вдруг, как засветит нам сквозь ставни, и машина вроде бы послышалась. Выбегаем, так и есть. Машина в самые ворота уперлась. Кузов гружен выше кабины, и одни только ящики, а сквозь щель между досками горлышки бутылочные видны. Презент ветром сорвал и треплет, вроде портянки на веревке. «Что за село?» — спрашивает шофер из кабины. А я, веришь или нет, смотрю на эти ящики с вином, и вроде бы замлел от переживания. Но Сенька мой бесом вертится возле шофера. «Да не все ли тебе равно, мил человек, какое село? Дело теперь не в селе, а в тепле. Вылезай-ка, обогрейся. У нас и печурка топится, и казан кипит». Вошли мы в сторожку, у шофера так ноздри заиграли. «А вроде бы чем-то пахнет у вас. Едой да выпивкой», — подмигивает Семен. «Откуда ты едешь?» «Испугасово, Ермиш». а угодил в Брехово. Скажи ты на милость, ведь никуда не сворачивал, и как я здесь очутился? Черти завлекли, мы, то есть, — сказал Семен. Снял он казан с бараниной да крышечкой, так поигрывает, чтобы дух на шофера шел. Садись, — говорит, — с нами повечеряешь. Тот не выдержал. Обождите, ребят, я сейчас обернусь. И несет пол-литровку. Ну как тут верующим не сделаешься? Ведь бывает же, ты не успел как следует помечтать о ней, а она сама к тебе в руки идет. Вы скажете, колдовство? Нет, Сенькина обходительность, подхлемаш, то есть, и больше ничего. Разлили мы водку на три части. Шофер говорит, мне пить нельзя. Ехать надо в Ермиш. Да куда ты сейчас поедешь? Разве от такого добра едут? Сказал Сенька, вываливая мясо из казана. У нашего шофера аж дух захватило. Он говорит, по такой закуске стыдно давить одну бутылку на троих. Пошел он, принес еще бутылочку. Мы и ту распечатали и за место супа выпили, а мясом заедали. «Где две, там и третья», — сказал шофер, и еще бутылочку принес. «Что ж, — говорю, — Семен, — у нас получается. Водки много, а закуски нет. Давай заваривайте другую часть барана». Сбегал я опять на речку, воды принес. Наварили мясо, разлили эту бутылочку, выпили. «Что же это у нас получается?» — говорит Семен. «Водка кончилась, а закуски много». Принес шофер еще бутылочку. «Распили». «Ну, теперь, — говорит, — я поеду, ребята». Встал он от казана и на своих ногах дошел до порога. Значит, доедет. Правда, в дверях его качнуло. Он притолоку на плече вынес и упал в снег. Семен, говорю, давай супом отливать его. Принес Сенька кружку супа, мы ее в рот шоферу влили. Отошел. А Семен ему в руки теплый сверток мяса сует. На, говорит, в дороге собьешься, все погреешься от нечего делать. Ребята, говорит шофер, век вашей доброты не забуду. Возьмите на память ящик водки. А я себе думаю, ну, мы возьмем. А если с тобой что случится? Люди видели, как ты заезжал. Значит, украли, скажут. А там и нас потащат. Нет, так не пойдет. Легко сказать, возьми, отвечаю. А с какой стати этак сразу ящик водки? А с той самой, что она у меня лишняя. Мне ящик на бой положено, а боя нет. На бой оно, конечно, положено, думаю себе. Но ты сел да уехал. А ежели в случае чего ко мне придут? Оно и то беда, посоветоваться не с кем. Сенька уже в сугроб запахал носом. Какой он советчик. И взял и верх надо мной сумление. Отказался я от ящика. Но два пол-литра в карман сунул. Утянул я воз брезентом, затолкал шофера в кабину, лег он на баранку и поехал. Берусь за Семена, трясу, поднимаю, а он как ватный, отпущу, падает. Семен, говорю, пошли опохмеляться. Тут он один глаз открыл. А не врешь? Дай пощупать. Сунул я ему бутылку в руку, он ее пощупал, и, веришь или нет, сам встал. Распили мы с ним эти бутылки и тут же уснули. И вот с той поры, где бы я ни ходил, какую бы радость ни переживал, а палец у меня нет-нет, да и дергает. Что бы тогда было, кабы мы с Семеном этот ящик опрокинули? И не мне бы обижаться на свою судьбу. Ведь попил. Одного в столовой четыре бутылки красного опрокинул, и чувствую, что-то ноги отяжелели. Что-то такое, с красного и каблуки прилипли к полу, а мне приятель... Это ж зубровка, на ней бык. Эй, черт, я знал, что она с быком. Зубровка, она зубровка и есть. Но я вот все думаю, что бы со мной тогда было, кабы мы опрокинули ящик вдвоем с Семеном? Тут Парамон крутит головой и начинает вслух переживать досаду, выражаясь нецензурными словами. А я все думаю, вот что значит русский человек. Все на свете забывает. И собственный день рождения, и когда женился, и когда ранили. Парамон два ранения имеет, и контузию одну, как сказал поэт. А вот где и когда подфартило насчет выпивки, этого он по гроб жизни не забудет. Да что там говорить, я себя возьму. Самый интересный момент в моей жизни — это день, когда я выпил ящик шампанского. Но об этом в другой раз.